Глава 9. Дворец, крепость. Время для Холрейда остановилось. Он сразу начал бороться, сопротивляясь ужасающей энергии, заполнявшей все тело. Эта необузданная сила исходила с ужасающей неотвратимостью от руки девушки, державшей молитвенный жезл. Затем пришло понимание, что он лежит на полу огромного зала, залитого солнечным светом. Холрейду еще не доводилось видеть таких больших залов. Футов 100 на 200, ни одной опоры для потолка, кроме стен. Но уже через мгновение его поражали не размеры, а изысканное великолепие окружения. Ослепительный свет из больших окон потоками заливал все пространство. Мебель сверкала безукоризненным лаком, огненные отблески играли на креслах, шкафах и изящных столиках, созданных умелыми мастерами. Стены, облицованные панелями из какой-то удивительной породы древесины, сияли мягкой синевой. В дальнем конце зала он заметил несколько дверей, каждая из которых вызывала бы восторг у любого ценителя искусства. Лучи света рисовали на стеклах дверных проемов миражи фантастических деревьев. Что в действительности располагалось за ними, было неразличимо. Восхищенный Холрейд смотрел на иллюзорные пейзажи и только краем глаза ощутил движение в зале. Та, которая шла к нему, была самым главным украшением зала. Юная, золотоволосая красавица с голубыми глазами. Ее тело, достойное античной богини, было облечено в снежно-белое платье. Голос оказался сладострастным, но тревожным. «Инезио, что произошло? Ты рухнул, как подстреленный в Рил». Ангельски красивая женщина стояла перед Холрейдом, ожидая ответа. А он лихорадочно искал в сознании правильную линию поведения, пытаясь сосредоточиться. Мозг уловил имя, которое прозвучало. Он понял, что перенесен во дворец и заменил собой принца Инезио. Лоуни просила действовать решительно. Эта мысль прибавила самообладание, вернула мужество, и Холрейд произнес: «Я просто споткнулся. Извини». Он встал. Мягкие белые пальцы златовласки помогли принцу. Оказалось, что ее нежные руки достаточно сильны. Наблюдая за движениями уходящей девушки, Холрейд невольно сравнил пластику движений тела в белом платье с изяществом львицы. Уже в самых дверях девушка обернулась и произнесла: «Сегодня утром Беннер собирается принести тебе список мятежников, которых надо приговорить к казни. Будь добр, подпиши его. Мне очень хочется покончить со лжепатриотами, ведущими Ганвалейн к войне с Нушерваном. Даже с Аккардистаном они не хотят мира, но об этом поговорим позднее». Она ушла. Холрейд опустил руки, не зная, как удержать красавицу. О чем она говорила? Списки, отправляемых на казнь? Мятежники? Мятежники? Война? Лоуни перенесла его во дворец. Он принц. Инезио? Зачем? Предотвратить казнь? Познать новые истины, позволяющие избежать смерти? Одно было ясно. Он во дворце крепости. Холрейд шагал по роскошному ковру, размышляя о необходимости в очередной раз покориться обстоятельствам. Он должен осознать свое новое положение, выбрать верный путь к цели. Очутившись у дверей, он распахнул радужные стекла, смягчавшие солнечный свет. Перед ним была терраса, украшенная клумбами пышных цветов, окруженная стриженными деревьями, за которыми виднелись городские крыши. Над головой чистое голубое небо. В лицо пахнул теплый ветер, пропитанный ароматом цветов и запахом моря. Больше всего Холрейда заинтересовал город Пта. Он заполнял все видимое пространство побережья, как слева, так и справа. Далеко впереди виднелся зелено-голубой океан. Причудливый силуэт крыш затейливо переплетался с кронами высоких деревьев. Столица Пта утопала в зелени. Под ногами тоже зеленела мягкая трава. Холрид шагнул на террасу, сделал несколько шагов и заметил тоненький ручеек. Вода весело журчала, струясь по каменистому дну, и бежала вперед. Ветерок уронил в ручей несколько лепестков розового дерева. И Холрид пошел вслед за ним от дворца. Вдруг ручей исчез внизу, забрав с собой розоватые искорки. Трава стала редкой, а вместо плодородной земли вокруг виднелись камни. Холрид осторожно сделал несколько шагов туда, где скрылись лепестки, споткнулся и замер в изумлении. Под ногами разверзлась бездна. Он на краю пропасти. Опершись о камни, Холрид Пта следил за уходящим в глубину маленьким водопадом. Сколько лететь лепесткам до земли? Полмили? Милю? Это место могло быть только великим утесом. Узкий залив внизу был окружен скалами, и вода в бессильной ярости разбивалась об острые гранитные глыбы. Ни один корабль не мог бы пристать к этому берегу. Уши уловили шум прибоя. Вода пенилась по всей поверхности залива. На противоположном берегу тоже были дома. Это тоже столица Ганвалейна или другого города? Море, океан, великий утес, бездна под ногами. Все отпечаталось в памяти и ушло в подсознание. Город, город. Он был белым и голубым, и красным, и желтым, разноцветным. Под лучами яркого солнца город выглядел как драгоценный камень невероятных размеров. Нет, это впечатление обманчиво. Колокольни, купола, шпили соборов, замки. Их линия изгибалась вместе с берегом океана и уходила за горизонт. Далеко за всеми крышами виднелся и лес. Где-то там домик в джунглях, молитвенный жезл и мора. Холрид ухмыльнулся. С этой Лоон надо быть начеку. Дважды она завлекала в ловушку, обещая защищать. В камень, на который опиралась мужская рука, впилась стрела. Она как бы прилипла к чему-то липкому, но все же не удержалась и, набирая скорость, исчезла в бездне пропасти. Холрид взглянул вниз и застыл в изумлении. В футах в 500 от края террасы, цепляясь за сплетение лиан, карабкалась человеческая фигура. Рука соскользнула с камня. Это спасло Холрида. Не пригнись он сейчас, вторая стрела попала бы в голову. В него стреляла молодая, довольно высокая и худая брюнетка. Шок прошел. Холрид Пта внимательно следил, как женщина цепляется за корни, лианы, выступы утеса и неумолимо приближается к нему. Лук, выпустивший стрелы, был перекинут через плечо и не представлял опасности. Широкий кожаный пояс обвивал талию женщины и держал ножны с кривой саблей. Телу Холрида передавалось каждое усилие чужих мышц, пальцы искали малейшие опоры на отвесной скале. Мозг ощущал жажду к жизни, пронзавшую тело женщины. «Кто ты? Чего хочешь?» – крикнул Холрид. Снизу было слышно только хриплое дыхание. Внезапно в мозг вонзилась мысль об одиночестве. Он одинок в этом мире, а она одинока на отвесной скале. И каждый борется со смертью. Вокруг все чужое. И город, и море, и дворец. Обернувшись назад, Холрид увидел часть дворца, дверь в роскошный зал. Стены дворца были обвиты такими же лианами, как и утес. Дворец-крепость не был виден целиком. Мешали кроны деревьев, белый дворец, покрытый зелеными пятнами. Никаких признаков жизни, никаких звуков. Дворец-призрак. Старый и мертвый. Только он сам жив. Только он и эта женщина, которая хочет убить. Все остальное нереально. Посмотрев в бездну, Холрид увидел, что нападавший отдыхает на выступе скалы и внимательно смотрит вверх. Их взгляды встретились. «Не удивляйся моему появлению и прости. Именем бога Пта, прости меня. Я думала, что ты стражник. Я очень устала, и глаза обманули меня». Холрид улыбнулся. Бессмертный Пта не боится стрел. Зачем эта отважная мученица хотела убить принца Инизио? Почему она извиняется? Мужчина и женщина следили друг за другом. Они уже были в футах в 10. Грязное, исцарапанное, жалкое существо в серых шортах и изорванной блузе, водорослями во всклокоченных черных волосах. Брызги водопада попадали на камни, которые предстояло преодолеть женщине, делая их скользкими, а сила у нее на пределе. Холрид нахмурился. Что с ней делать? А если она снова начнет стрелять? Тело Пта не погибнет, но психика Холрида не утратила инстинкт самосохранения. Ему будет больно. Женщина достигла границы, отделяющей отвесную стену от террасы. Холрид спокойно произнес. «Будет лучше, если ты бросишь наверх свое оружие. Лук мешает тебя вытащить. Быстрее. И не бойся. Я помогу». Женщина уверенно ответила. «Саблю я не отдам. Лучше прыгнуть вниз с утеса, чем живой попасть в руки дворцовых стражников. Я брошу тебе лук и стрелы. Ты будешь в безопасности. Но сабля будет у меня». Взяв лук и стрелы, Холрид хотел положить их подальше от края пропасти, шагнул в сторону и сообразил, что женщина уже стоит рядом. Странная брюнетка не знала равных по ловкости передвижения. Каждый жест был быстр и точен. Она устремилась к дворцу, но это оказалось лишь попыткой скрыть от глаз мужчины попытку вытащить саблю из ножен. Холрид отпрянул в сторону, выронил лук, рассыпал стрелы по траве. Одним движением женщина сбросила сразу все стрелы в пропасть и бросилась к своему врагу. Худое тело извивалось, пытаясь вонзить оружие в сердце Пта. Попытка не удалась. Холрид уклонился и сделал попытку схватить яростную фурию. К его изумлению, попытка оказалась неудачной. Женщина также смогла ускользнуть от быстрых рук Холрида Пта, который вдруг осознал, что сабля не металлическая. Неужели она из дерева? Полированное дерево? Такая мысль на мгновение ослабила внимание. Острие вонзилось в правый бок. Холрид почти не ощутил боли. Он инстинктивно схватил кривое лезвие и вырвал саблю из рук нападавшей. Перед ним уже стояла не яростная фурия, а женщина, изумленная всем происходящим гораздо больше самого Холрида. «Магический укол. Он не убил тебя?» Смущенно бормотали ее губы. «Какой укол?» Холрид уже не ждал ответа на свой вопрос. Лезвие сабли пульсировало в его руках. Оно было живым. От сабельного клинка исходил поток, напоминающий тот, который вошел в тело Пта через руку Лоон от молитвенного жезла. Острый конец сабли еще находился в теле Пта, и это место пылало огнем. Бросив саблю на камни, Холрид Пта рванул на себе одежду и посмотрел на место, где должна была зиять рана. Увидев, что кожа цела, он перевел взгляд на саблю. Женщина взяла ее за рукоятку, вложила в ножны. Затем сняла пояс и бросила его вместе с ножнами вниз. Магическая сабля вернулась к подножию Великого Утеса. «Слушай внимательно», – произнесла она. «Магический укол должен был убить тебя, но ты жив. Значит, некоторые женщины Ганвалейна долгие века хранили веру в могущество Пта и сейчас молятся у своих жезлов. Правда, их мало. Много времени прошло с тех пор, как жены перестали молиться за жизнь своих мужей. Но некоторые любят их и молятся за тебя, великий Пта. Это дает им новую надежду. Пта, не забывай об этом. Ты должен...» «Пта!» — повторил Холрид. До этого момента он считал, что женщина пытается убить принца Инизио. Как настоящий принц должен реагировать на имя Пта? Теперь каждая травинка здесь знает его тайну. Незнакомка пыталась убить Пта. Это потрясло сознание. Мозг отказывался понимать происходящее. Он смотрел женщине прямо в глаза и молчал. Наверное, выражение его лица выглядело очень глупым, потому что он услышал: «Не делай больше глупостей. Можешь убить меня хоть сейчас, но это ничего не даст. Очнись и слушай. Я могла бы помочь тебе, но не здесь и не сейчас. Я должна покинуть тебя. Если ты дашь мне документы, написанные перьями Скрира, они там, в апартаментах принца. Иди за мной. Холрид шел, будто во сне. Женщина знает, что говорит с Пта. Она хотела убить Пта. Она точно знает, что надо делать Пта. Она способна подчинить Холрида Пта своей воле. Незнакомка шла быстро и немного опередила Холрида. Когда он вошел в зал, женщина уже держала в руках лист плотной бумаги, украшенный гербами, чудную стеклянную ручку в форме пера и массивный металлический перстень. «Надень его», — сказала она, протянув Холрейду перстень. «Это большая печать принца. Она даст власть над людьми, вторую по могуществу после Инизии». «Кто эта незнакомка, зовущая богиню просто по имени? Как вести себя с ней?» Так подумал Холрейд, приняв перстень. Мозг продолжал анализировать ситуацию. «Это не Лоун. Она ведет себя слишком просто, не так, как прежде». Женщина написала что-то стеклянным пером на бумаге с гербом и спокойно произнесла: «Поставь печать вот сюда». Холрид взял бумагу в руки и молча исполнил просьбу. Но ощущение опасности не покидало его. А вдруг женщина, знающая о нем больше других, подослана со злым умыслом? Нельзя позволить ей уйти просто так. Кто она? Это надо выяснить прежде, чем документ попадет в ее руки. Гулкие шаги раздались за стенами зала. Женщина выхватила документ, метнулась к двери, ведущей на террасу, распахнула стеклянные створки и быстро заговорила. «Прости, Пта, что успела сказать так мало. На моих устах печать, запрещающая раскрывать тебя...» Она стояла между двумя фантастическими деревьями. Высокая, худая, в грязных лохмотьях. Совсем чужая среди дворцового великолепия. Голос снова вернулся к ней. «Пта, будь осторожен. Ты пока не способен до конца осознать опасность ее поступков. Если сможешь познать все могущество божественной силы, то поймешь и свою личность. Только тогда сможешь сделать все, что захочешь сам, и с ней тоже. Но ты должен познать могущество первым. Думай». И снова она онемела, виновато улыбнувшись. Потрясла головой и, преодолевая невидимое сопротивление, продолжала. «Видишь, здесь я не могу тебе больше помочь. К тебе идут. Удачи, Пта». Дверь на террасу закрылась. И в эту же секунду раздался стук в другую дверь. Раздражение охватило мозг. Кто посмел его беспокоить? Он Пта. И он сам решает, как поступить, что делать, каким путем идти. Холрид – это Пта. Любая победа Пта будет и его победой. Он обязан победить. По телу пробежала дрожь, которая остановил второй стук в дверь. Холрид почти крикнул: «Войди!» Вошла высокая, плотная женщина в одежде воина. Отсалютовав копьем и щелкнув пятками сандалий, необычная стражница доложила. «Великий принц Инизио, купец миров, заявил, что прибыл сюда по желанию богини и просит принять его немедленно. Приказывайте». Холруид стоял посреди зала, невозмутимый, и чувствовал, как тело наливается сверхъестественной силой. Решив, что возможности Пта сейчас не понадобится, он жестом приказал открыть дверь. «Купец? Чем торгует? Посылая сюда Холрода Пта, Лон наверняка знала, что принц встретит купцов. Значит, из общения с ними можно узнать что-то важное о Ганвалейне, о пути достижения цели? Он будет познавать мир».